Эпилог. Вырвавшись из души, мощный посыл молодого и неопытного чародея, пока не осознававшего пределов своей силы, прокатился по эфиру, всколыхнул его, и слова Аттара Ругавира услышали многие. Но подавляющее большинство имеющих магические способности людей и нелюдей не обратили на это никакого внимания. Для них это было неразборчивое бормотание, секундная помеха в виде постороннего шороха и только. А вот перед теми, кто думал о молодом маге или был с ним близко знаком, послание раскрылось полностью. И реакция на заявление Аттара вернуться и покарать врагов была очень разной. Барон Алан Ругавир в этот самый день получил два письма. В одном его извещали, что поручик Аттар Ругавир пропал без вести во время боев за Сайгару, а в другом старший сын барона писал, что младшего арестовали, но он, кажется, смог сбежать, и черные клинки не спешат придавать этому делу огласку. Значит, на это есть какие-то тайные причины, и барону на всякий случай следовало бы поостеречься и более внимательно присмотреться к новым людям в его владениях. И тут неожиданное послание Аттара, просто слова, прилетевшие из ниоткуда. После чего глава семейства Ругавиров встряхнул головой и решил, что это навеянный беспокойными мыслями бред, который можно прогнать лишь доброй порцией крепкого рома. Примерно о том же подумал Рой Ругавир, ехавший в одной карете с князем Айриком Райеном, и мчался в столицу, дабы разделить с ним наказание. Из-за опрометчивых приказов командующего, вторая восточная армия потеряла много воинов, и за это кто-то должен был ответить. И хотя князь Айрик надеялся обелить свое имя, а основную вину переложить на плечи генералов, шансов на это было немного. Черные клинки заручились поддержкой разуверившихся в князе военных, уже успевших предоставить государю полный отчет о деятельности командующего и поведении его штабных офицеров. Правда, самому князю, который в приватной обстановке, как член семьи, разговаривал с царем на равных, вряд ли грозило что-то серьезное. Максимум изгнания на родные острова сроком на пару-тройку лет, пока история с потерей Сайгара забудется. Но для его приближенных это был крах многих надежд и конец карьеры. Вот о чем думал Рой Ругавир, и послание младшего брата для него ничего не значило. Чепуха. Это просто чепуха. Потому что этого не бывает. Рок Кайра лежал в госпитале. Из-за почуявшего неладное Аттара он и Хонза не успели покинуть город, и двум убийцам пришлось открыто перебежать на сторону эльфов из отряда Кайми Динной Даля. Но ушастый сотник прогнал их, хорошо, что не убил, и велел продолжать поиски. А как это сделать в охваченном войной и пожарами большом городе? Все ее практически невозможно. И убийцы, впервые не выполнив контракт, решили возвращаться к марийцам. Прорваться было нелегко. В одной из стычек, когда убийцы уже покинули рубаятскую столицу, Кайри подрубили ногу, а Хонза, трусливая собака, бросил его и скрылся. Однако пресветлые боги не оставили Рока своей милостью. Ему повезло, и Корнета подобрали скрывающиеся в лесах тыловики. Жаль только, в госпиталь Кайру доставили поздно. Рана уже загноилась и началась гангрена. Поэтому Року по колено отрезали левую ногу, и временно он находился на попечении военных целителей. А когда убийца услышал голос Аттара, то засмеялся и, забыв о потере ноги, вскинулся с постели. Но, не удержав равновесия, упал и, ударяя кулаками по полу, закричал. «Я достану тебя! Я все равно тебя достану!» «Что с вами?» К Року бросились санитарки. Уложили его обратно в постель и влили ему в горло смешанные с лекарствами сильнодействующее успокоительное. «Все хорошо», — затихая, сказал Кайра. «Просто минутная слабость. Простите, на меня что-то накатило». Санитарки отошли, а Рок немного подумал и, уже засыпая, тихо прошептал. «А знаешь, Рогавир, если судьба снова нас сведет, то я не стану тебя убивать. Нет, лучше я перейду на твою сторону, ведь ты удачливый сукин сын. Впрочем, кому я такой теперь нужен? Даже своему клану, наверное, уже не интересен. Без ноги, калека. Разве только опытом своим смогу поделиться». Эльфийский князь Заардин Нейдаль разбил о стену хрустальный бокал с вином и, покинув бал в честь столетия своей дочери, прекрасной Нейлувиерь, вышел на балкон, вдохнул чистый воздух лесов и отправил ненавистному последушу Вайда ответный посыл. «Ты решил бросить мне вызов? Что же, попробуй. Но знай, что когда тебя приведут в мой замок, ты будешь ползать у меня в ногах и молить о пощаде. Я сгубил десяток твоих предшественников, и ты от меня не уйдешь. Рано или поздно ты раскроешься, и тебя поймают. Ты слышишь меня?» Затем князь, сохраняя бесстрастное выражение лица, словно ничего не произошло, вернулся к гостям. Однако вечер уже был испорчен. Эссау Гебариди, напротив, нервничать и злиться не стал, ибо это бессмысленно. Вместо этого он сразу бросился в заклинательный покой, приступил к работе и при помощи подневольных духов попытался обнаружить Аттара. Но из этой затеи ничего не вышло. Слишком много магов на материке Ираха, и очень недолгим по времени был душевный порыв наследника древних. Мудрые люди говорят, что пьяный человек может находиться в трех состояниях. Сначала он подобен певчей птичке, весел и беззаботен. Затем он храбрый тигр, а потом свинья. Майор Агликана пребывал в первом состоянии. Он был в окружении хмурых друзей-собутыльников, сделавших ставку на князя Айрика Райена и прогадавших, ибо родственник царя впал в немилость и лишился поддержки авторитетных генералов. Но майор не обращал на это никакого внимания. Командир штурмового батальона обмывал очередной орден и за свое будущее был спокоен. Ведь штабные разборки фронтовика не касались, а обвинить его было не в чем. И откупоривая следующую бутылку, он услышал голос Аттара, усмехнулся и подумал. «Выжил все-таки, поручик. Ну и молодец. Дай бог тебе удачи. И даже если твой голос мне мерещится, неважно. Все равно желаю удачи». Практически сразу комбат об этом позабыл и провозгласил тост. «За победу, господа! За царя Ирация и за храбрость марийских солдат! Прошу всех встать!» Собутыльники поднялись, и гулянка продолжилась. Юная Эстайн находилась в Рупьенгарде и чувствовала постоянное смутное беспокойство. Кровь и ужасы войны не давали ей наслаждаться мирной жизнью, и она переживала за Аттара, ставшего ее первым мужчиной. Однако время лечит, и чем дальше, тем быстрее она забывала все плохое, и образ Рогавира понемногу затуманивался. Почему так, она не знала, но догадывалась. Поручик был человеком войны, упрямым, злым и безжалостным по отношению к врагам, непримиримым и непредсказуемым. Он нес беспокойство и смуту, а она хотела того же самого, что и большинство женщин — мира, гармонии, покоя и тихого семейного счастья. Поэтому, вспоминая о поручике, девушка вновь возвращалась в ненавистный ей кровавый хаос. И когда она услышала голос того, кого не так давно считала своим избранником, Юна не выдержала и заплакала. Впрочем, вскоре она успокоилась, собралась и стала приводить себя в порядок. Этим вечером царский наместник провинции Северная Мария давал большой прием в честь первых вернувшихся с поля боя героических земляков. И она должна была выглядеть сногсшибательно. Вот такими были реакции на посыл последнего чародея Вайда. Но если люди, как и нелюди, вскоре позабыли про Тара Ругавира и вернулись к своим повседневным делам и заботам, то кое-кто продолжал его искать и собирать информацию. Разумеется, в первую очередь речь идет о черных клинках. И уже через полчаса после встряхнувших эфир слов беглеца, командор ордена суровый Иго Диоген, мощный маг и фанатичный сторонник царской династии, принял в своем кабинете Тейваза Кано. Майор выглядел неважно. Потертый и не раз штопанный полевой мундир, на лице щетина, в растрепанных волосах седина, а во взгляде тоска. Он ожидал наказания за проваленную операцию, которую начал, не дожидаясь распоряжений из Алькантара, и последние несколько дней бывший заместитель начальника контрразведки 8-го легиона провел в тюрьме ордена. Однако командор вызвал его не для того, чтобы объявить приговор. «Ты понимаешь, в чем ошибся?» Кинув на Кана косой взгляд, Диоген присел за широкий рабочий стол и пододвинул к себе толстую папку с документами. «Да», — ответил майор. «И в чем же?» «Я самонадеянно посчитал, что смогу контролировать Ругавира. Пошел по самому простому пути и не попытался с ним договориться. В результате чего поручик стал воспринимать меня и всех черных клинков как врагов. А еще я не принял в расчет тот факт, что его могут освободить. Этого никак нельзя было ожидать, ведь он находился в самом надежном месте, в бывшей королевской тюрьме». «Убийство, значит, предусмотрел, а освобождения нет». «Так точно, командор». Диоген раскрыл папку, просмотрел несколько листов и сказал: «Это хорошо, что ты не ищешь отговорок и не сваливаешь вину на погибшего при прорыве из Сайгары полковника Саара. Значит, ты продолжаешь болеть за наше общее дело и готов принять наказание». «Да, я готов понести любое наказание и ответить по законам военного времени», — выпалил майор. «Тише!» — Диоген поморщился. «Мы не на плацу». Командор просмотрел еще несколько листов, пожевал губами и принял решение. «Ты продолжаешь вести дело Ругавира и возглавишь новый отдел». «Но я...» «Молчи!» — оборвал его Диоген. «У нас серьезные потери. Рубаят до конца еще не покорен, хотя уже объявлено о победе. Из-за границы постоянно лезут диверсанты, и людей не хватает. Поэтому мой выбор пал на тебя. Никого больше нет. Так что постарайся не сплоховать, Тейваз, и найди мне этого парня. Делай, что хочешь. Изыскивай резервы, вороши старые имперские архивы, ищи информацию на Вайда. Разговаривай с теми, кто был знаком с Ругавиром. Ставь ловушки и разберись, кто вытащил его из темницы. В общем, учить тебя не стану, человек опытный. Но прежде чем ты приступишь к работе, ознакомься с этим». Диоген протянул майору грязный, залапанный конверт-треугольник, и Кана спросил: «Что это?» «Письмо Ругавира нам, всем черным клинкам, и тебе в частности. Оно получено от целительницы юной Эстайн, выходившей из окружения вместе с ним». Слегка подрагивающими пальцами, не ожидавший резкого взлета, майор развернул конверт и вчитался в неровные строки, явно написанные наспех и не за столом. «Уважаемые черные клинки и лично майор Тейваз Кано, не стану утомлять вас историей своей жизни. При желании вы во всем разберетесь самостоятельно. И я буду краток. Из-за ваших действий мы стали противниками. И отныне я, поручик сводного штурмового батальона Атар Ругавир, считаю себя свободным от клятвы вашему государю. Я был готов умереть за Великую Марию и ради процветания государства с именем царя Ирация на устах убивал других людей, не сделавших мне ничего плохого. Однако это уже в прошлом. Я не желаю становиться рабом и заложником системы, а потому прощайте. Хотя до свидания, так будет правильней. У меня нет сомнений, что я вернусь на родину, и мы еще встретимся. И вот тут, господа черные клинки, многое будет зависеть от вас. Станем ли мы врагами или будем союзниками? Решать вам. Не примите мои слова за пустую браваду. Это может дорого вам обойтись. Воспринимайте это как предостережение от поспешных выводов и неосмотрительных действий. Не трогайте тех, кто близок мне по крови и с кем я находился в приятельских отношениях. Вот тогда, возможно, мы с вами найдем общий язык, поладим и вместе уничтожим наших стародавних врагов. С искренним почтением, Атар Ругавир Вайда. В конце письма была нарисована улыбающаяся рожица, и майор, едва не скомкав бумагу, посмотрел на командора и выдохнул. «Это же форменное издевательство!» «Да!» — Диоген согласно кивнул. «Мальчик после боя весь на нервах. Его поступок выглядит весьма спорно. Однако, что мы от него хотим и чего можем ожидать? Ему всего 18 лет. Образование домашнее, то есть неполное. И он уже головорез, выживший там, где другие, более опытные воины не смогли». Но при этом Ругавир не профессиональный чародей, а иначе бы знал, как контролировать свою силу и не выплескивать в эфир угрозы. Поэтому совершенно естественно, получив магические способности предков, он ведет себя необдуманно и дерзко, ибо в этом выражается его отношение к окружающему миру. Таким образом, парень защищает себя, и на каждую угрозу, даже гипотетическую, он будет отвечать ударом. Это вывод наших психологов, и я им доверяю. И что нам теперь делать? Не допрашивать его знакомых? Допрашивать, майор. Конечно же, допрашивать. Но давить на них не надо. Мало ли, вдруг кто-то из них выведет нас на логово мальчишки. Я понял, командор. В таком случае свободен. Диоген передал майору папку с документами, и тот вышел, а командор вздохнул. Попытался еще раз понять, что же за человек этот Аттар Ругавир, и на чем его можно подловить. Но сколько командор ни думал, слабых мест в беглом поручике найдено не было. Он ничем не дорожил, у него не было детей, и в Марии его ничто не держало. Кто ищет, тот всегда найдет, и мы разберемся, в чем его слабость. Но на это нужно время, подумал Диоген и занялся другими делами своего ордена. Впрочем, одна слабость у молодого Ругавира Вайда все же была. Но даже он о ней не знал. Далеко-далеко от Рунгии и Алькантара, на окраине Рупьенгарда, есть большое кладбище, где в старых каменных склепах хранились урны с прахом умерших горожан. И возле одного такого склепа, небогатого, но ухоженного, стояла красивая полная брюнетка. Звали женщину Алоиза Ледарей, и несколько дней назад от пьянства умер ее непутевый супруг. Но она не пролила ни слезинки. Алоиза никогда не любила Дариана, склочного, трусоватого и хвастливого, поэтому смерть муженька для нее трагедией не стала. Она, как положено, проводила супруга в последний путь, продала его товары и теперь могла спокойно заниматься воспитанием ребенка, который должен был у нее родиться. И хотя Алоиза не имела никаких магических способностей, благодаря малышу под сердцем она тоже услышала посыл от Тара и, улыбнувшись, погладила живот. «Жив твой папка, малыш!» Настроение женщины заметно улучшилось. «И если боги позволят, вы обязательно встретитесь. Я в это верю».